безбожная страна, коль возможность вновь тебе дана. Годы отступления твоего, время благодатное пришло. Ты давала Господу обет, и с тех пор прошла уж 1000 лет. И теперь не тут ты и не там, стала ты служительным богам. Россия, Россия, склонись перед Богом, склонись перед Богом. Ты и луну, кто создал небесную страну, кто законы дал вселенной всей, землю держит кто в руке своей. Сколько раз тебя он посещал, сколько нежных слов он говорил, в трудную кто помогал. Дверь спасения для тебя открыл. Россия, Россия, склонись перед Богом, склонись перед Богом. За тебя Сын Божий пострадал, кровь пролил и жизнь свою отдал. Над судьбой задумайся своей, и к врагам не относи друзей. Для Христа границы ты открой, пусть к тебе придет Спаситель твой. Нежно посмотри ему в глаза и пойди по праведным стезям. Россия, Россия, склонись перед Богом, склонись перед Богом.